А в это сердце, ой, сколько направлят враг стрел. Это сомнение, это еще что-то. И сказать просто, пропоясавши истиною, это значит не довести дело до конца. Я очень хочу конкретизировать, на какую истину сегодня я хочу обратить внимание. Вы, наверное, наблюдали, как часто через мысли дьявол похищает мир. Как часто огорчение приносит через мысли. Еще через что приходит огорчение в сердце? Наверное, через слова, которые вы слышите, правда? Через глаза, когда вы что-то видите. Что же делать? В чем заключается истина? Многие люди жалуются, что разум исчез, забивается мыслями. Они идут потоком, не могу их удержать. И это мысли, которые разбивают сердце. Это мысли, которые опустошают, которые плакать заставляют. Какая истина здесь должна сработать, чтобы сердце защитить? Я вам скажу, какая истина. Занять разум молитвой к Богу. Это первое. Когда наши мысли и наш разум будут заняты молитвой к Богу, тогда дьяволу не будет места ложить другие мысли. Двоякие мысли сразу не могут идти. Война может быть за мысли. Вы хотите молиться, а вам лезут мысли про огород, лезут мысли про обиды. Но когда вы займете разум, то этим мыслям место. Это война будет. Это тоже трудно, но оно хоть оправдано. А вот когда без молитвы эти мысли займут сердце, вот тогда мучается человек, и пользы никакой нету, и выкорчевать просто трудно впоследствии. Говорят, что делать? Говорю, начинай молиться. И молиться разумом. Займи свои мысли молитвой. И сколько ты сумеешь молиться, столько будешь отдыхать от своих мыслей, от своих переживаний, от своих обид, от своих... Ну и что перечисляете? Как только вы перестанете это делать, сразу дадите место другим мыслям. Это борьба, это война. Но в этом случае нужно приписать свой разум чем? Молиться Богу. Или читать Слово Господне. А когда мы читаем Слово Божие, Бог говорит к нам. Это тоже борьба, это тоже война. Но чтобы припоясать, то надо же сначала взять ремень, да что-то сделать сначала, а потом уже пропоясанный разум. И еще одно. Должно быть горячее служение Богу. Когда будет думать, как угодить Богу, как помочь ближнему, проповедники, они обычно, есть особенно первые разы, когда знают, что будут выступать перед людьми, не один человек будет. Я знаю, когда свидетель говорит, ничто другое в голову не лезет. Он на этом сосредоточен. Ему надо говорить будет, ему надо будет проповедовать. А что говорить? Надо же обдумать сначала. И многое становится в сторону в таком случае. Вы помните предупреждение? О, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый. Когда горячий, я это могу изобразить какой картиной, которую вы часто наблюдали в жизни, когда у людей постигало горе какое-то или очень большая радость. Они тогда ничего не замечали кругом. И вы встречали такое явление – он идет по улице, погружен во что-то свое, вы его называете по имени, а он не слышит. Вы ему громче, он не слышит, только за руку взяли, а? Почему он ничего не слышит, что снаружи делается? А потому что он охвачен чем-то своим. Я не хочу, чтобы были горем объяты, чтобы ничего не слышали. А вот объяты желанием Богу угодить, это надо. Это значит горячий. Вот два состояния. Одно молитвенное, защитить сердце свое от этих стрел, от этих сомнений, от этих мыслей. И второе, горит для Господа. Третьего нету. Да, на время какого-то отдыха Бог может запретить дьяволу делать то или другое. Но если вы не научитесь отражать эти стрелы, то Бог должен будет повторно допустить такое. Я сам по себе знаю, что я помню однажды, это было первое время, когда я только что покаялся, наверное, год прошел, не больше, и вот начал бомбардировать мыслями. И такие мысли грязные. Я сам себе думаю, ну, я не верю, чтобы такие мысли не шли, которые теперь идут. И что дьявол делает? Он мешает что-то твое. И этим смущает сильно. Я, наверное, я не знаю, дня 3-4, может, 5 походил. Потом однажды мы зашли в подвал, мы еще в старом молитвенном доме были, склонили колени молиться. И Господь сказал, вот только склонили колени, и что никто идет осознающе с трусов. Он говорит, сын мой, говорит, стал дьяволу твоего уха и нашептывает себе разные мысли, и выдаешь это твое. Говорит, ты не верь ему. Все. Он же на раз подошел, я уже знаю, что это. Я просто посмеялся, вот этот дьявол пошел вон со своими мыслями. Это не мое. И перестал идти. Перестал идти, потому что я знаю свое стремление, я знаю, чего я хочу. А эти ж мысли идут, они ж не спрашивают разрешения. А ты им противишься, а они лезут. А дьявол говорит, это ж ты такой. И я немножко, Саша, с юмором говорю, но это правда. И говорит, о каком ты спасении говоришь? С такими мыслями вас даже не примут, не только в рай. Какой рай для тебя? А на самом деле это его, фальсификатор. Он приносит на ваш разум, пытается запрудить сердце. Вы знаете, что это ж ты. Я понимаю, когда вы это приняли, начали рассуждать, то уже ваше, да? Если это понравилось, то это ваше. Но когда оно приходит, а вы отбиваетесь, то значит это не ваше. Это тот грязный источник, и сам дьявол является этим источником. И вот Писание говорит сегодня, и так станьте, припоясавши чесла вашей истиной. И один из моментов этой истины, не принимайте эти грязные мысли, когда они приходят, знайте, а нет, дьявол, они не ваши. И пусть он вас не смущает, что у вас ни спасения нету, ничего нету. Вы меня сейчас поняли, что я хотел сказать? Истиною. Мы понимаем, Бог прям смешно, что вы истинные. Но тут же есть конкретные вещи, как защититься от того или другого, так сказать, нападения дьявольского. Следующее, на что я хочу обратить внимание. И облегшись в броню праведности. Что значит броня праведности? Это значит поступки по Слову Божию. Когда мы что-то делаем греховное или не по Слову Божию, то через эту щель дьявол имеет доступ и место. Это не закрытое место. И потому здесь Господь говорит, облегшись в броню праведности. Вы меня поняли хорошо? По Слову Божию, в некоторых случаях, конкретное откровение Божие. Потому что не всегда можно вот так вот снаружи рассмотреть, как правильно. Помните предупреждение, апостол Петр называет ее лесенка Петра. То вы, говорит, полагая к чему все старания ваши, покажите ваши веры добродетель, а в добродетели что? Рассудительность. А в рассудительности воздержание. Ну вот самое первое. Вот человек страдает. Ему дать что-то или не дать? А тут уже стоит вопрос. Если он лодер, если не хочет делать, значит, не дать. Иначе ты будешь формировать его характер не в том направлении. Он будет понимать, что вы ему должны, все ему должны. Вы меня поняли, что я имею в виду? А когда действительно прорыв, надо дать. Так дать или не дать, кто подскажет? Да, он взял и сделал грех, зло сделал большое. И больше это что-то праведность, а на самом деле эту щель праведность, эту брешь. где дьявол имеет место, это его работа. А его работа развращать. Я даже не имею в виду, что мы понимаем разврат сегодня. А даже вот в таком простом вопросе жить за счет других. Это тоже развращать. Это тоже развращать. Если мы вот так вот несмотрительно делаем такие вещи. И поэтому я обращаю на это внимание. И у нас оно оружие. Вот не зная этого, сидит нищий. Я знаю одного, но какого нищего? Одного человека, который всегда просто с протянутой рукой стоит. Ну, он курит, он расточает, хотя он из берущей семьи. Я даже думаю, ну интересно, ну как ему? Вроде надо дать, и вроде не надо. Ну что тут делать? Вот мне снится сон. Иду, значит, я по дороге, смотрю, нищий сидит с протянутой рукой. Я думаю, ну дать ему, не дать. Вроде ж нищим надо дать, что-то положить надо. Я прохожу, потом думаю, а вдруг это Христос сидит вот в виде нищего, чтобы проверить меня, а как я буду реагировать на это. Я, значит, поворачиваюсь, иду, надо что-то положить. Гляну, а он курит. А, я то что Христос не курит. Уже точно не Христос. Это что-то не то, что надо. Я слышу голос. Говорит, сколько бы ты ему не положил. Но, говорит, есть рука, которая похитит у него. Смотрю, рука протягивается, кто-то положил раз, забирает оттуда. И я понимаю, что бесполезно. Бесполезно это делать. Потому что, говорят, пьяницу, курильщика, ты его не насытишь никогда. Ему давай, давай и давай, и без конца давай. И вот вам, пожалуйста, броня праведности. Ну, стану где давать. Я буду, допустим, что-то свое отдавать. А польза? Наоборот, я тогда буду убеждать, что это нормально. Сегодня так и считают люди часто. Говорят, к верующим куда пойти? Особенно зэки часто ездили. Говорит, иди, Кёша, там поплачь, что тебе дадут. Они такие вот. Ты поплачь перед ними, скажи, что надо, они дадут. Мы приходили. Я помню, пришел, значит, плачет, и того знаю. Я отдам. Я, значит, из тюрьмы отдам. Вы знаете, что говорю? Ничего ты отдавать не будешь. Вот если ты хочешь, на билет. Я сейчас пошлю человеку купить тебе билет. Говорит, не, мне покупать билет не надо, дай мне деньги. Ну, тогда иди. Тогда иди. Они вот так вот пользуются нами, а почему смеются еще продать. Говорят, а, эти верующие того. Как это? Еще на ухо покажут. Их лапши на уши, извините за это выражение. И они что хочешь дадут. А на самом-то деле надо давать, потому что можно так вот зажаться, что кому и надо не дать. И оправдываться чем? Ну, расчетливостью или, значит, ну, все-таки думайте. Думайте, что делаете. Но с другой стороны, здесь должно быть конкретно чувствовать уже. Приходят и поплачут. Я помню тоже вот такое. Это часто такое бывало. Я помню, мы баранчик собрали где-то с братьями. Я собирал церковный совет. Это было давно уже. Я тогда где-то 85-й, вот 86-й, где-то вот в этом периоде. Собрались, приходит, прибегает женщина, плачет горькими слезами. В чем дело? Помогите, погорело. Девочку с собой за руку привела. Погорели, говорит, где живешь? Она называет деревню около Новой Мыши недалеко. Какой номер дома? Называет, все называет. Как раз Володя Ващенко был, кто его знает, это самое. Говорю, иди, говорю, день будет на полчасика. А я продолжал, говорю, а ты, Володя, говорю, съезди, это же за Новой Мыши недалеко, узнай там, покуда мы кончим. Приезжаю, говорю, да никто не горел. Да и говорит, и дома такого там нету. Вы думаете, она пришла за деньгами? Не пришла, она же поняла сразу, что ее раскусили. А плачет, как говорят, как бобер. Горькими слезами, все, осталось ни с чем, давайте. Броня праведности. Броня праведности. Ну, помогли бы ей. Но мы, конечно, дали бы где-то церковных денег. Мы помогаем, это надо помогать. если даже не веруешь ты, и искренно погорел, надо. Этим мы действительно, ну, это доброе всем добрыми делами. Но когда попадаем на обман, это уже не броня праведности. А вот почему священные писали обращать внимание, облегшись в броню праведности. И тогда в этой броне можно побеждать. Иначе дьявол доступ имеет тогда. Вы помните одно такое интересное место? Оно написано о супружеской ревности. А говорит, если там мужу изменит жена, в книге Левит написано, не помню точно, там повторение есть еще. И вот что интересно, а говорит, если мужу изменит жена, он не знает, но на него все равно может сойти дух ревности. Вы помните? Он ничего не знает совершенно. Но при всем его незнании, при всем доверии жене, на него сходит дух ревности, начинает ревновать жену. Вот когда мы делаем неправильный поступок, то иногда автоматически, вне нашего понимания, на кого-то нападает этот злой дух. Вот что сегодня страшно. Вы помните, там дальше надо было заклятие произнести и так далее. Кто читает Библию, вы помните. Но самое важное, что сегодня для меня? Жена сделала грех, муж совершенно не знает, исходит дух ревности, начинает ревновать жену. Правда, там есть другой вариант, когда в самом деле это так. Сошел дух. В другом случае, что есть? Почему-то на него дух подозрения пришел. Жена не виновата, тоже может прийти дух ревности. Но все-таки я обращаю внимание, что все пробелы или промахи в нашей жизни, если не к кому-то относятся, может без нашего как бы участия, без нашего понимания, а уже на человека давление оказывается. Вот что сегодня страшно. О чем сегодня предупреждает Писание? Итак, станьте, подпоясавшись шеста вашей истины и облегшись в броню праведности и... обувши ноги у готовность благовествовать мир. Вы знаете, что это значит? Что бы мы ни решили делать, какой бы поступок должно было совершить нам, где-то впереди у нас лежит жизнь, у нас должно быть желание принести мир. Не отомстить, не сделать во зло, а мир. Вот это очень важно. Вот идешь куда-то говорить, идешь беседовать. Что ты хочешь? Или победу держать над человеком, или мир сотворить. Это две разные вещи. Обувши ноги, в готовность, что благовествовать? Мир. Мир. А если не собираешься это делать, то не иди. Если не уверен, что он будет мир, то не иди тогда. Потому что войны и так хватает без тебя. А вот будь готов мир благовествовать. Хотя, правда, не так-то просто. Помните, Давид говорил, я мирен, но только заговорю, что... Они к войне. Но я мирен. Но я мирен. Я не военный человек. Я не ищу войны. Вот что сам, а что они, да. Но я здесь не виноват. Я хорошо продумал. Я знаю, чего я хочу. И я готов сохранить мир, понимая, что могут выступить против. Это нелегко его хранить. Но говорит, надо обуть ноги у готовность мир благовествовать. Мы часто бываем не готовы. Я свой пример привожу. Было время, вот уже, значит, где-то в январе месяце, я где-то, наверное, недели две или три, я вообще никуда не ездил. С одной стороны, эти перевыборы все были, они не располагали на что-то. А с другой стороны, собрался я куда-то ехать. И мне, значит, снится сон. Я уже не раз повторял, что, значит, приехал я туда, глянул, дипломат свой с Библии забыл. Ну, вроде это недалеко,